Штаб-квартира Аброкской полиции помещалась в новой ратуше со входом с улицы. Там же при полицейском участке были и камеры для арестантов. Посетителей принимали в светлой, уютной комнате, разделенной пультом на две части. За пультом сидел Джо. У дежурного по участку хватало забот с общественным порядком и безопасностью. Нужно было принимать сообщения, давать справки, отвечать на вопросы. В некоторые дни этим занятием конца краю не видно. Нынешнее дежурство Джо было небогато событиями. Между отдельными обращениями следовали долгие перерывы. Последним посетителем был Вармен-младший, одетый в замасленный зеленый комбинезон. Кивнув Джо как знакомому, он попросил справку о трезвости, нужную, чтобы получить права. Справка была уже приготовлена и лежала на пульте. Вармен-младший небрежно запихнул ее в карман, даже не прочитав. «Бестолковый какой-то парень!» — вздохнул полицейский, который сидел за столом и изучал жалобу на велосипедистов, ехавших вечером без огней. «Он гуляет с Дэйзи Викторсон», — заметил Джо. «Да, хотел бы я видеть Викторсона, когда он узнает. Он умеет выживать людей, которые ему не нравятся». Такой случай нельзя было упустить. «Кстати, насчет Ботмера», — начал Джо, — «ты уже служил здесь, когда его осудили за растрату. Он тогда не пытался наложить на себя руки». Коллега отодвинул в сторону бумаги и кивнул. «Ну да, в тот самый день, когда ему должны были предъявить обвинение. Но на пристани были люди, пришли вытаскивать на зиму лодки из воды. Они видели, как там шлялся Ботмер, а потом услышали громкий всплеск, когда он прыгнул с мостков в воду. Его тут же вытащили, а поскольку под рукой оказалась машина, отвезли домой. И один еще привел к нему сестру Иду». «Сестру Иду?» — живым интересом переспросил Джо. «Да, поскольку все думали, что у него не в порядке с головой, и за ним нужен присмотр. А через несколько часов за ним приехала полиция, так что всем стало ясно, из-за чего он пытался покончить с собой». «Я бы сказал, — понизив голос, продолжал коллега, — что попытка самоубийства была просто спектаклем. Кто хочет наложить на себя руки, не прыгает в воду там, где его видят люди». «Спектакль?» — переспросил Джо. «Но чего он пытался добиться?» «Полагаю, хотел повлиять на пострадавших, чтобы те забрали заявление, но этот номер не прошел». Их отвлекла новая посетительница. Женщина пришла подать заявление на неизвестного мерзавца, который бросил через забор камень в окно ее мансарды. Она в красках описала, что могло бы случиться, если бы в комнате кто-нибудь был. И она прекрасно знает, кто этот неизвестный мерзавец, никто иной, как соседский сынок. Его нужно отдать в приют на воспитание, заявила она, надеясь, что теперь так и случится. Уходила она с глазами, сиявшими от удовлетворенного злорадства. «Чертова баба!» — задумчиво выругался полицейский. «Выяснилось, куда делись деньги?» — спросил Джо. «Какие деньги?» «А, те, что растратил Ботмер. Он их израсходовал. Кто годами живет непосредством, спустит все, сколько ни дай. Много их было?» «Если я правильно помню, 40 или 50. А что тебя так заинтересовало?» Пришел новый посетитель, потом еще один. Коллега вернулся к заявлению о велосипедистах и обо всем забыл, но Джо свежую информацию впитывал как губка. В 5, закончив дежурство, он на велосипеде поехал осмотреть пристань. Рассказ только укрепил Джо в его подозрениях. Попытку самоубийства Ботмер явно не рассматривал всерьез. Коллега полагал, что он ее предпринял только чтобы вызвать сочувствие. Однако Джо думал, что Ботмер своим поступком хотел поднять шум, чтобы отвлечь внимание от совсем иной затеи, которую он провернул на пристань. Последний путь Ботмера на свободе вел на пристань, а как только его выпустили из тюрьмы, он опять отправился туда. Эти факты, — думал Джо, — подтверждают правильность догадки Альгатсона. Альгатсон был прав и в том, что расследованию не уделили того внимания, какого оно заслуживало. Не обратить внимания на то, что Ботмер прибыл в город. Зачем? Тут казалось явным, что Викторсон хотел как можно скорее замять дело. А прокурор был слишком сговорчив, чтобы выступить против него. Но свое открытие Джо таить не собирался. Уж он-то всем покажет. Стоп! Никаких фантастических планов. Вначале расследовать самому. Если хочешь что-то выяснить, нужно действовать спокойно и решительно. Джо размышлял. Предположим, — думал он, — что Ботмер, который уже считался разоблаченным, решил спрятать какую-то сумму на будущее. Прежде всего, насколько крупную сумму? Не слишком, ибо потом ему тяжело было бы объяснять, куда она делась. Скажем, 10 000 он мог спрятать, не вызвав подозрений при ожидаемом расследовании. Во-вторых, как эта сумма выглядит? Джо никогда не видел 10 000 крон сразу, так что он попытался представить эту сумму в банкнотах, средних номиналов и ценных бумагах. В уме прикинул, сколько это будет, и пока крутил педали вдоль реки, пришел к выводу, что это могла быть связка бумаг толщиной с книгу. Обертка должна была быть герметичной, чтобы содержимое не пострадало от непогоды. Связку бумаг нужно было уложить в пластиковый пакет и потом какую-нибудь шкатулку или ящичек, тогда упаковка могла быть толщиной с кирпич. И третье, и последнее. Куда такую вещь удобно было спрятать? Не дома, там слишком рискованно. Лучше было бы закопать в каком-нибудь сухом месте, скажем, под полом в лодочном сарае, или... Он был уже на месте. Там было пусто. Лето уже давно миновало, большинство лодок вытащили на берег и укрыли на зиму. Нигде не видно ни души. Джо прислонил велосипед к вытащенной на берег лодке, сел на пустую бочку, закурил и попытался реконструировать сцену последнего визита Ботмера на пристань. На миг он зажмурился и силился представить все иначе. Середина августа. — думал он. — Осень еще не наступила. Лодки качаются на воде, привязанные к мосткам и буям. Но людей, скорее всего, не видно, примерно как сейчас. Скоро полдень, и воздух после дождя влажен. Приходит Ботмер. Идет спокойно, будто на прогулке, чтобы не вызвать подозрений. Останавливает, чтобы убедиться, что он один, никого не видит. Идет дальше, пока не добирается до того места, где укрыто его сокровище, и торопливо начинает копать, чтобы... — Нет, — подумал Джо, — стоп, стоп. Ботмер пришел с пустыми руками. Если бы клад был закопан в земле, он пришел бы с сумкой или еще с чем-то, куда можно спрятать лопатку. Так что клад или был над землей, или закопан у самой поверхности, чтобы его можно было достать без лопаты. Интересно. Интересно, Ботмер либо разгребает камни, либо залезает под доски, либо еще что-то в этом роде. Временами осторожно озирается, наконец, нащупывает край коробки толщиной примерно с кирпич, достает ее, открывает и извлекает пластиковый пакет, тот вполне поместится в кармане пиджака. Что он сделал с пустой коробкой? Он должна смахивать на коробку от сигар. Но чтобы выдержать на улице 2 зимы, должна быть скорее жесть. Тогда он, скорее всего, бросит ее в воду. Где-то там она исчезнет из виду. Теперь он готов уйти. Но нет, еще не все. Нужно найти крепкий шнур с красными пятнами от Суика. Зачем он сует его в карман? Для чего? Удачливый кладоискатель не думает о повешении. Нет, если он берет с собой шнур, значит, тот ему скоро понадобится. Что, если коробка была спрятана в таком месте, что вокруг нее можно было затянуть петлю и вытащить? Ботмер здорово разбирался в узлах, — подумал Джо, — и кисло улыбнулся. Но как бы там ни было, теперь он управился, и все длилось не так долго. Ребята Лонсберга все еще чинили мостик, когда Ботмер возвращался мимо них в город. По их показаниям, на пристани он задержался не больше 10 минут. Джо бросил окурок в воду и встал с пустой бочки. Реконструкция событий дала ему некоторое представление о том, как мог выглядеть тайник. К нему можно было добраться легко и быстро. Сверху он, вероятно, был прикрыт землей, и к тому же шнур мог здорово помочь вытаскивать коробку. Он потратил целый час, ползая на животе под лодочным сараем, ощупывая стены и проверяя, не сломана ли крыша, смело забираясь на мостки и исследуя их снизу. Результаты оказались жалкими. А лучше сказать, результатов просто не было совсем, ни малейших признаков того, что где-то был тайник. Джо искал только следы, он не надеялся найти сам клад. Ибо его уж забрал Ботмер, это казалось естественным выводом из его собственных рассуждений, либо его кто-то опередил. Так что Ботмер нашел тайник пустым. Это вполне могло стать поводом к самоубийству. Сумерки заставили Джо прекратить поиски. Огорченный, грязный и мокрый, он вернулся в город.